Глава 38. Алина Фрейзер, женщина, выдающая себя за психолога-консультанта Патрицию Бартон, была не столь хладнокровна, как ее напарник. Томпсон Бойд обладал поистине ледяным спокойствием. Его ничто не выбивало из колеи. Алина же всегда была эмоциональной. Взбешенная, изрыгая ругательство, она протиснулась мимо обмякшего Джакса, почти вывалилась из машины и оглядела переулок в поисках девушки. Ее бесило, что Бойд оказался в тюрьме, что девчонка вот-вот улизнет. Куда эта малолетняя стерва подевалась? Справа мелькнуло что-то серое. Женева, крадучись, выскользнула из-под облупленного синего бака. Пыхтя, женщина бросилась ее догонять. Несмотря на свой немалый вес, она двигалась быстро. Одних тюрьма делает слабыми, других превращает в камень. Алина предпочла выбрать последнее. В начале 90-х Фрейзер была вожаком девчоночей банды в Верхнем Ист-Сайде. Туристки и местные, настороженно относящиеся к бандам мальчишек, на группу бойких сестренок с модными сумками внимания не обращали, пока на них не наставляли нож или пистолет, и богатенькие стервы тут же расставались с кошельками и драгоценностями. После нескольких исправительных сроков в колонии для подростков Алина загремела в тюрьму за непреднамеренное убийство. Обвиняли в убийстве при очищающих, но прокурор ничего не смог доказать. Освободившись, она вернулась в Нью-Йорк, где через своего сожителя познакомилась с Бойдом. Когда она бросила говнюка, с которым жила, Бойд снова ее нашел. Сначала она решила, что тот просто повелся на чернокожую девочку, но, приняв предложение выпить вместе чашечку кофе, поняла, что речь пойдет совсем о другом. Бойд оглядел ее своими жуткими мертвыми глазами и сказал, что ему нужна напарница. «Интересует ли ее такое предложение?» «Что за дела?» — спросила она, полагая, что речь идет о торговле наркотиками, оружием, краденой техникой. Понизив голос, Бойд объяснил, чем занимается. У нее едва не отвисла челюсть. Затем он добавил, что с работенки за пару дней он будет иметь 50 штук чистого навара. Секундное колебание, и ее лицо расплылось в ухмылке. Это по-деловому. Убийство Женевы Сеттл сулило им в 5 раз больше обычного. Цена, как оказалось, вполне справедливая, так как с более трудным делом они еще не сталкивались. После неудачного покушения в музее Бойд позвонил и попросил помочь. Даже пообещал 50 штук сверху, если она лично прикончит девчонку. Фрейзер, которая всегда была самой шустрой в бандах, придумала для себя роль школьного консультанта. Сделала фальшивое удостоверение члена комиссии по образованию и принялась обзванивать гарлемские школы, говоря, что хочет побеседовать с кем-нибудь из учителей Женевы Сеттл. Ей пришлось выслушать больше 10 вариаций на тему «Простите, у нас нет такой ученицы». Пока, наконец, в школе Лэнгстона Хьюза ей ответили, что девушка действительно у них учится. Фрейзер тотчас нарядилась в дешевый брючный костюм, повесила на массивную грудь фальшивое удостоверение и заявилась в школу с таким видом, словно это ее частное владение. Там она узнала о таинственных родителях девушки, о квартире на 118-й улице, о детектива Белла и других копов, об особняке на Central Park West и тех, кто обеспечивал охрану девчонки. Всю информацию она передавала Бойду, чтобы он мог корректировать план убийства. Она послала девушку дома рядом с парком, пока это не стало рискованно из-за телохранителей. Сегодня во второй половине дня там ее остановил патрульный экипаж, но копы не заинтересовались школьной консультантшей. Фрейзер уговорила охранника в школе дать ей пленку с камеры наблюдения и под таким предлогом проникла в особняк Райма, где выяснила еще некоторые детали, касающиеся девушки. Затем Бойда арестовали. Он с самого начала ей говорил, что полиция работает очень профессионально. Теперь обязанность завершить работу целиком лежала на Алине Фрейзер. Если ей хотелось получить остаток гонорара — $125 000. Хватая ртом воздух, грузная женщина остановилась на пологой насыпи, которая вела с улицы на рабочий уровень котлована. Прищурилась против низкого солнца, пытаясь определить, куда исчезла малолетняя стерва. «Ну давай, девочка, покажись!» Снова какое-то движение. Женева пробиралась к дальнему краю котлована, быстро переползая с места на место под прикрытием бетономешалок, бульдозеров, штабелей стройматериалов. Сейчас она скрылась за бочкой из-под машинного масла. Встав в тень, чтобы солнце не слепило глаза, Фрейзер прицелилась в середину бочки и выстрелила. Громкий металлический дребезг. Пуля попала в цель. Ей показалось, что сразу за бочкой с земли брызнул фонтанчик пыли. Может, пуля прошла на вылет и сквозь девчонку? Но нет. Та вскочила и метнулась к наваленным в кучу обломкам. Кирпичи, булыжники, трубы. Когда она подпрыгнула, Фрейзер выстрелила снова. Девчонка с пронзительным воплем кувырнулась за стену мусора. В воздух что-то взметнулось. Песок, каменная крошка, кровь. Попала она или нет? Стреляла Фрейзер хорошо. Вместе со своим бывшим дружком, который возил оружие на продажу в Нью-Арк, они провели немало времени, отстреливая крыс в заброшенных домах на краю города. Проверяли товар. Ей показалось, что на этот раз она точно попала. Однако ждать, стоя на месте, было бы глупо. Выстрелы наверняка кто-нибудь слышал. Некоторые, конечно, не придадут им значения. Другие решат, что рабочие на площадке до сих пор возятся с тяжелым оборудованием. Однако несколько добропорядочных граждан, возможно, в это самое мгновение набирают 911. Значит, надо проверить. Она начала медленно спускаться по грузовому пандусу, стараясь удержаться на ногах. Уклон был очень крутой. Вдруг сзади и сверху, со стороны переулка, завыл автомобильный гудок. Звук исходил от ее машины. «Черт! Значит, отец девчонки все еще жив!» Она постояла, не зная, что делать, затем решила: пора убираться отсюда к чертовой матери. Надо добить папашу. Женева, скорее всего, серьезно ранена и долго не протянет. Даже если ее не задело, возможности представится еще уйма. Чертов гудок. Он, казалось, производил больше шума, чем сами выстрелы, и наверняка привлечет внимание. Что еще хуже, из-за него не услышишь звука полицейских сирен. Фрейзер, тяжело дыша, выбралась по склону обратно на улицу. Взглянула на машину и нахмурилась. Внутри никого не было. В сторону ближайшего переулка тянулся кровавый след и обрывался там, где лежало его тело. Фрейзер заглянула в салон. Вот оно что! Перед тем, как уползти, он достал домкрат и упер его в сигнальную панель на руле. Фрейзер со злостью рванула домкрат на себя. Пронизывающий вой прекратился. Бросив домкрат на заднее сиденье, она повернулась к лежащему неподалеку мужчине. Мертв или нет? Без разницы. Долго ему теперь не жить. Она пошла на его сторону, держа в опущенной руке пистолет. Затем вдруг остановилась, нахмурив брови. Как мог смертельно раненый человек открыть багажник, открутить закрепленный домкрат, упереть его в спинку сиденья, а другим концом в руль. Она начала оборачиваться и успела заметить размытое движение справа, услышать свист рассекаемого воздуха, прежде чем стальная монтировка с размаху рубанула ее по запястью. Пистолет отлетел в сторону. Тело пронзила жуткая боль. Фрейзер вскрикнула, тяжело осела на колени и левой рукой потянулась за пистолетом. Не успела. Женева снова ударила ее монтировкой, на этот раз по плечу. Фрейзер откатилась на бок в сторону от пистолета. Ослепленная болью и яростью, она с ревом кинулась на девушку и сбила ее с ног. Фрейзер повернулась туда, где лежал пистолет, сдавленно и натужно дыша. Женева подползла к ней, схватила за правую руку и вцепилась зубами в перешибленное запястье. Новая яркая вспышка боли. Здоровой рукой Фрейзер с размаху ударила девушку в челюсть. Женева вскрикнула и беспомощно перекатилась на спину. Из глаз брызнули слезы. Фрейзер тяжело поднялась на ноги, придерживая окровавленное запястье, и сильно пнула ее в живот. Женева согнулась пополам. Стоя на нетвердых ногах, Фрейзер нашла взглядом пистолет, до которого было около 10 футов. К черту его! Слишком просто. Монтировка куда лучше. Кипя злобой, она подобрала инструмент и пошла к Женеве. Занесла его, как дубинку, над головой. Девушка съежилась, закрыла лицо руками, из-за спины неожиданно раздался голос: «Не двигаться!» Фрейзер обернулась на рыжеволосую женщину-полицейского, которую видела в доме у калеки. Та медленно приближалась, держа в руках пистолет. Алина Фрейзер глянула на валяющийся в стороне револьвер. «Только дай мне повод», — сказала идущая на нее женщина. «Воспользуюсь с удовольствием». Фрейзер разом ссутулилась, отбросила монтировку. Ноги ее подогнулись, и она уселась на землю, поддерживая на весу размозженную руку. Женщина-полицейский приблизилась, пинком отшвырнула пистолет и монтировку. Тем временем Женева встала и на заплетающихся ногах побрела навстречу бегущим к ней санитарам. Показала им в сторону лежащего на земле отца. Со слезами боли на глазах Фрейзер выкрикнула: «Мне нужна помощь!» «Придется встать в очередь», — пробормотала рыжеволосая, затягивая на запястьях убийцы пластиковую застежку. Затягивая, по мнению самой Фрейзер, очень щадяще, если учесть обстоятельства. «Состояние стабильное», — объявил Лон Селитто, который только что принял звонок дежурного офицера из колумбийской пресвитерианской больницы. Что это значит, он сам не знает, но вы меня слышали. Услышав такую новость о состоянии Джакса, Райм кивнул. Что бы ни значило это стабильное, по крайней мере, тот выжил. И Райм был ему безмерно благодарен. Ради Женевы. Девушка отделалась синяками и царапинами. В больнице ей оказали первую помощь и отпустили. Им удалось спасти ее от сообщницы Бойда буквально в последний миг. Когда Мел Купер проверил номер автомобиля, который подобрал Женеву с отцом на автобусной остановке, выяснилось, что он зарегистрирован на некую Алину Фрейзер. Проверка имени по основным базам штата и NCIC показала, что за женщиной числится целый ряд преступлений. Убийство в Огайо, 2 вооруженных нападения в Нью-Йорке и целая уйма разбоев, совершенных еще в подростковом возрасте. Селитто объявил ее автомобиль в перехват всем дежурным постам в районе. Вскоре патрульный из дорожной полиции сообщил, что машину видели в Южном Гарлеме, около дома, готовящегося под снос. Примерно там же люди слышали выстрелы. Амелия Сакс тут же запрыгнула в свой Камару и понеслась к месту предполагаемого покушения, где как раз вовремя перехватила убийцу, которая вот-вот забила бы девушку до смерти. Арину Фрейзер допросили, но она оказалась неразговорчивее своего напарника. Райм предположил, что она боится Томпсона Бойда, у которого в тюрьмах давние связи. Грозит ли Женеве теперь опасность? Скорее всего, нет. Оба киллера под арестом. Заказчика разорвало на куски. Сакс обыскала квартиру Алины Фрейзер. Нашла оружие и наличность, но никаких указаний на других сообщников или заказчиков. Джона Эрла Уилсона, бывшего заключенного из Нью-Джерси, который изготовил найденную на последней квартире Бойда мину-ловушку, сейчас везли к Райму. Криминалист надеялся, что его показания подтвердят их выводы. Тем не менее, Белл и Райм решили пока приставить для охраны Женевы дополнительный патрульный экипаж. Сейчас один из компьютеров лаборатории Райма приветливо защебетал, и Мел Купер уставился на монитор. «Так-так, вот и разгадка тайны», — сказал он, читая электронное сообщение. «О какой тайне, позвольте спросить, идет речь?» — заметным раздражением осведомился Райм. Как обычно, когда дело близилось к завершению, предвещая неизбежную скуку, его и без того переменчивое настроение стремительно ухудшалось. «А Винскински?» Слово из языка индейцев, выгравированное на кольце, которое Сакс обнаружила на пальцевых костях под обугленными останками Поттерсфилд. «И?» Сообщение пришло от профессора Мэрилендского университета. Делаварское слово «Винскински» служило званием в иерархии Тамани Холла. Званием? Своего рода смотритель в студенческом братстве. Босс Твит был Грэнд Сахим, большой начальник. А наш славный малый, Купер кивнул на череп с костями, который Сакс нашла в подземном колодце, был Винскински, то есть привратник. Тамани Холл. Райм задумчиво покивал, мысленно возвращаясь в Нью-Йорк 19-го столетия. А Твит был завсегдатаем Поттерсфилд. Значит, за ложным обвинением Чарльза, скорее всего, стояли он и политическая машина Тамани Холла. Он велел Куперу внести в таблицу последние факты по делу. Затем некоторое время пристально их изучал и, наконец, кивнул. «Отлично!» Селитта дернул плечами. «Линк, дело можно считать закрытым. Киллеры за решеткой, террорист мертв». «Что такого отличного может быть в том, что случилось 100 лет назад?» «Не 100, почти 140, Лон. Давай будем точными». Хмурясь, Райм напряженно посмотрел на доску с записями, на карты местности, безмятежное лицо повешенного. «И отвечая на твой вопрос, ты ведь знаешь, как я терпеть не могу, когда что-то не сходится». «Ну да». «Только что, по-твоему, тут не сходится?» «Я о тайне Чарльза Синглтона. Пусть она не имеет отношения ни к конституционным поправкам, ни к террористам, все равно крайне любопытно, в чем она состоит. Я думаю, нам следует это выяснить». «Место взрыва грузового фургона. Автомобиль зарегистрирован на имя Бани Аль-Дахаба. Использовался для развоза готовых блюд по ресторанчикам и лоткам, специализирующимся на средневосточной кухне. Обнаружено письмо, указывающее на лицо, ответственное за теракт на ювелирной бирже. Бумага идентична ранее найденным образцам. Извлечены компоненты взрывного устройства. следы рабочего вещества «Товекс», провода, батарейка, радиоуправляемый детонатор, фрагменты оболочки, почтовая коробка. Дом и основная конспиративная квартира Томпсона Бойда. Вновь обнаружены следы фалафеля, йогурта и оранжевой краски. Наличность на сумму $100,000 в новых купюрах. Гонорар за убийство. Отследить невозможно. Вероятно, снималось мелкими суммами на протяжении долгого времени. Оружие, пистолеты, дубинка, веревка соответствуют образцам с прежних мест преступлений. Цианид и кислота идентичны ранее найденным образцам. Производителя установить невозможно. Мобильный телефон не найден. Проверка звонков с остальных телефонов результатов не дала. Инструменты соответствуют образцам с прежних мест преступления. Из содержания найденной записки сделан вывод, что Же Сеттл хотели убить, так как она стала свидетелем готовящегося ограбления ювелирной биржи. В бумаге вновь найдены следы чистого углерода, идентифицированы как алмазная пыль. Копия записки отправлена для экспертной оценки Паркеру Кинкейду, Вашингтон, округ Колумбия. Родной язык автора, вероятно, арабский. В качестве охранной ловушки использовано самодельное взрывное устройство. Найденные отпечатки принадлежат ранее судимому за изготовление подобных устройств Джону Эрлу Уилсону. Местонахождение установлено. Ожидается для проведения допроса. Поттерс Филд, 1868 год. Таверна на холмах Висельника находилась на территории современного северного Вестсайда в 60-х годах XIX века, район смешанного типа. Вероятно, была местом сходок босса Твида и других коррумпированных нью-йоркских политиков. Чарльз приходил в таверну 15 июля 1868 года. Сгорело вскоре после взрыва, предположительно сразу после визита Чарльза. Возможно, поджог ради сохранения тайны. В подвале найдены останки мужчины, предположительно убитого Чарльзом Синглтоном. Жертва была застрелена из армейского кольта калибра 36, пули калибра 39. Такое оружие было у Чарльза. Найдены золотые монеты. Убитый был вооружен маленьким крупнокалиберным пистолетом типа «Дерринджер». Личность не установлена. Найдена золотая печатка с выгравированным на ней словом «Венскински». На языке индейского племени делаваров слово означает «страж» или «привратник». Ожидается информация по другим значениям слова. Также означало официальное звание в иерархии политической машины Тамани Холла во главе с боссом Твидом. Портрет объекта 10-9. Личность установлена. Имя Томпсон Г. Бойд. Бывший глава группы по исполнению приговора в тюрьме Амарилло, штат Техас. Взят под стражу. Портрет заказчика. Имя Бани Аль-Дахаб, коренной саудовец, после окончания срока действия визы пребывал в США на нелегальном положении. Погиб. Обыск квартиры не выявил связи с другими террористическими ячейками. Проверяются записи телефонных звонков. Изучаются связи нанимателей объекта на возможную причастность к террористическим организациям. Портрет сообщника объекта 10-9. Установлено, что ранее подозреваемым таковым не является. Настоящий сообщник Алина Фрейзер взята под стражу. При обыске на квартире сообщницы найдены оружие и деньги. Других улик, относящихся к делу, не обнаружено. портрет Чарльза Синглтона. Бывший раб, предок Ж. Сеттл. Женат, имел одного сына. Владел садом в штате Нью-Йорк, полученным в подарок от бывшего хозяина. Работал учителем, стоял у истоков движения в защиту гражданских прав. В 1868 году обвинен в краже по архивным материалам на похищенной микропленке. По собственному признанию хранил некую тайну, которая, возможно, имеет отношение к текущему делу. Опасался, что если тайну предать огласке, случится трагедия. Посещал собрание в Нью-Йоркском районе, ранее известном как «Холмы Висельника». Возможно, участвовал в рискованных предприятиях. Вместе с Фредериком Дугласом и другими активистами содействовал принятию 14-й поправки к Конституции. Приписываемое преступление по материалам иллюстрированного еженедельника для цветных. Арестован детективом Уильямом Симпсоном по обвинению в краже крупной денежной суммы из Нью-Йоркского фонда для вольноотпущенников. По свидетельским показаниям, Чарльза видели выходящим из здания вскоре после того, как был взломан сейф. Неподалеку были найдены принадлежащие ему инструменты, орудия взлома. Основную часть похищенного удалось вернуть. Приговорен к 5 годам заключения. Дальнейшая судьба неизвестна. Считалось, что Чарльз использовал свои связи с лидерами движения, чтобы получить доступ к средствам фонда. Письма Чарльза. Письмо первое адресовано жене. Тема: бунты против призыва в 1863 году, вспышка ненависти по отношению к чернокожим в штате Нью-Йорк, линчевание, поджоги. Угроза собственности, принадлежащей чернокожим. Письмо второе, адресовано жене. Написано накануне битвы при Аппоматоксе в конце гражданской войны. Письмо третье, адресовано жене. Чарльз участвует в движении по защите гражданских прав. Получает угрозы, обеспокоен необходимостью хранить тайну. Письмо четвертое, адресовано жене. Отправился в Поттерсфилд, чтобы восстановить справедливость. Тяжкие последствия. Истина похоронена вместе с Поттерсфилд. Необходимость хранить тайну причиняла душевные муки.